Сейчас из-за авантюристических ядерных военных учений, проводимых в США и Южной Кореей, ситуация на Корейском полуострове доходит до грани ядерной войны. В связи с этим 31 марта ЦК Социал-демократической партии Кореи представителям политических партий, организаций и разных кругов Южной Кореи прислал воззвание, в котором говорится: «Совместные военные учения Киризол в Токсури, на которые мобилизованы сотни тысяч штыков, переходят в стадию настоящей войны. И по этой линии на небе, морях и на земле Южной Кореи США сосредоточивают ударные группировки с ядерными авианосцами, ядерные подлодки, стратегические бомбардировщики с ядерными бомбами на борту и другие стратегические средства войны. К ним присоединяются и пресловутые американские спецназы, которые будут вести операцию по уничтожению руководства Северной Кореи и нанесению превентивного удара по нашим ведущим стратегическим объектам. Все это делает настоящие учения более рискованными и авантюристическими. Перед всей корейской нацией встает задача решительным образом сорвать безумные ядерные провокационные акты США и Южной Кореи. И всем политическим партиям и представителям всех кругов Южной Кореи следует четко понять, что именно США являются очагом агрессии и нарушителем мира, и дружно встать на борьбу против США и войной, борьбу за защиту мира. Следует не на жизнь, а на смерти сопротивляться Соединенным Штатам, которые пытаются разместить систему СААТ в Южной Корее. Это опасно тем, что вся Южная Корея будет превращена в поле войны внешних сил. Южнокорейскому обществу следует точно осознать, какие катастрофические последствия может вызвать американский СААТ в Южной Корее и вести массовую борьбу против размещения этого военного монстра. Надо на каждом шагу сорвать происки низкопоклонников и предателей нации, которые в сговоре с внешними силами бесчинствуют в попытках уничтожить своих соотечественников и развязать новую войну. Все жители Южной Кореи должны более высоко проявить дух борьбы против Пакунхе, чтобы истребить всех раскольников и военных психопатов. Политические партии, организации и деятели Севера и Юга Кореи должны поддерживать и содействовать друг другу, координироваться в действиях и вести активную совместную борьбу. Те, которые занимаются политикой и являются членами политпартии, должны освободиться из мыслей вражды и неприязни в отношении своих соотечественников и стоять в авангарде борьбы против войны и за отстаивание мира. Социал-демократическая партия Кореи уверена в том, что положительно будут относиться к этому патриотическому воззванию политпартии, организаций и представителей разных кругов Южной Кореи, которые дорожат справедливостью и миром. Уверена в том, что они поднимутся на священную борьбу против войны, борьбу за отстаивание мира и достижение самостоятельного воссоединения, подчеркивается воззвание.